Ж. Семейная культура. Всякая культура корнями уходит в семью. Начало культуры человек постигает в детстве. Подробности и технические детали можно узнать за пределами дома, но ценность их определяется в семье. Сценарный аналитик может проникнуть в сердцевину проблемы единственным точно поставленным вопросом. О чем говорили в вашей семье за обеденным столом? Таким образом, он надеется узнать содержание разговоров, что может быть важным, а может и не быть, а также установить тип транзакций, что важно в любом случае. Некоторые семейные или детские терапевты даже напрашиваются на обед в дом пациента, чтобы получить как можно больше надежной информации за короткое время. Один из лозунгов сценарного аналитика «Есть или должен быть таков». «Думай о сфинктере». Фрейд и Абрахамс первыми установили, что характер человека сосредоточивается вокруг телесных отверстий. Все игры и сценарии, все физиологические знаки и симптомы, составляющие важную часть любой игры или сценария, обычно сосредоточены вокруг определенного телесного отверстия или сфинктера. Семейная культура, что особенно видно за обеденным столом, обычно вращается вокруг семейного сфинктера. Знание того, каков излюбленный семейный сфинктер пациента, очень помогает при лечении. Четыре внешних сфинктера, которые в данном случае имеют особое значение, это оральный, анальный, уретральный, связанный с мочеиспусканием, и вагинальный, и, возможно, еще важнее, внутренние сфинктеры, связанные с этими внешними. Есть еще иллюзорный сфинктер, который можно, как это делают психоаналитики, назвать клоакальным. Хотя у рта тоже есть свой сфинктер, orbicularis oris, не об этой мышце думают в оральной семье, хотя в некоторых таких семьях и есть девиз «держи рот на замке». В оральных семьях говорят главным образом о еде, и здесь большее значение имеют сфинктеры глотки, желудка и двенадцатиперстной кишки. Оральные семьи – это горячие приверженцы диет и борцы с излишним весом, и именно на такие темы они говорят за едой. У истерических членов таких семейств бывают спазмы мышц горла, а у психосоматических – спазмы пищевода, живота и двенадцатиперстной кишки. Их рвет или они боятся, что их вырвет. Анус есть сфинктер par excellence, то есть в первоначальном смысле этого слова. Анальные семьи говорят о пищеварении, о слабительном и клизмах или о более аристократических способах очистки желудка. Жизнь для них – это постоянная борьба с ядами, от которых нужно избавляться как можно скорее. Их зачаровывают результаты пищеварения. Они гордятся, если у них самих и у их детей экскременты обильны и имеют хорошую форму. О поносе судят по его обилию. Колиты вызывают всеобщий интерес и обсуждаются со скромным, но понимающим видом. Вся подобная культура граничит с сексуальностью или антисексуальностью, о чем свидетельствуют лозунги типа «держи задницу на запоре, если не хочешь, чтобы тебя изнасиловали».